Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Фёдора Сологуба. Фёдор Сологуб. Имя при рождении Фёдор Кузьмич Тетерников. Поэт, писатель, драматург, публицист и переводчик. Родился 17 февраля 1863 года по старому стилю в городе Санкт-Петербурге в семье портного бывшего крестьянина Полтавской губернии Кузьмы Афанасьевича Тетерникова. Семья жила бедно, и положение усугубилось, когда в 1867 году умер отец. Матушка поэта Татьяна Семеновна, крестьянка Петербургской губернии, после смерти мужа пыталась держать прачечную. Однако вскоре вернулась на место одной прислуги в семью вдовы коллежского асессора Агаповой, где прослужила, пока дети не начали сами зарабатывать. В семье Агаповых прошло все детство и отрочество будущего писателя. Главным в жизни юного Федора была книга. Она, по его словам, была ему нужнее и ближе многих людей. Читал он очень много. Исключительные впечатления в детстве произвели на него Робинзон Крузо Дефо, король Лир Шекспира и Дон Кихот Сервантеса. Свой поэтический дар Федор ощутил в возрасте 12 лет, а первые дошедшие до нас законченные стихотворения датируются 1877 годом. В 1878 году Федор Тетерников поступил в Санкт-Петербургский учительский институт. Институт этот был особенный. В нем преподавали самые передовые педагоги того времени. Атмосфера свободы личности развивала лучшие качества учеников. В институте он учился и жил. Заведение было на интернатной основе. 4 года. Учился прилежно, так как хотел скорее стать на ноги и жить самостоятельно, тем самым избавив мать от унизительного труда. Федор Тетерников вполне успевал в учебе, но был всегда замкнутым, скрытным, мало общался и дружил со сверстниками, соучениками. Вот характеристика Федора в воспоминаниях одного из его сокурсников. «Ни вина, ни пива не пил, рестораны и портерные не посещал. Даже в день институтского праздника держался отдельно и не принимал участия в танцах и попойке». В эти годы молодой поэт много переводил. Шекспир, Гейне, Гёте. Перекладывал стихи венгерских, польских поэтов. Исландскую сагу Эдда. Даже пробовал писать прозу. По окончании института в июне 1882 года он, взяв мать и сестру, уехал учительствовать в северные губернии России. Сначала в Крестцы, затем в Великие Луки и в Вытегру, проведя в провинции в общей сложности 10 лет. Учительствуя, он продолжал писать стихи, начал работу над романом «Тяжелые сны», занявшую почти десятилетие. Первой публикацией молодого поэта стала басня «Лисица и еж», напечатанная в детском журнале «Весна» в январе 1884 года за подписью «Терников». Особую роль в биографии Сологуба сыграл журнал «Северный вестник». Именно в нем он стал широко публиковаться в 1890-е годы. Помимо стихотворений, были напечатаны и первые рассказы, роман, переводы из Верлена, рецензии. Да и, собственно, сам псевдоним Федор Сологуб был придуман в редакции сего журнала. В 1896 году выходят первые три книги Федора Сологуба. Стихи, книга первая, роман «Тяжелые сны» с объединенным сборником рассказов и вторая книга стихов «Тени». Все три книги Федор Кузьмич издал сам небольшим в впрочем, обычным по тем временам тиражом. В последующие годы уже в известных издательствах были выпущены еще 3 сборника стихов поэта. Федор Сологуб – яркий представитель такого течения в поэзии Серебряного века, как символизм. В своих стихах поэт рисует призрачные миры, противопоставляет грубости – прекрасное, мечты – действительности, олицетворяет смерть как освободительницу от пошлости, прославляет чувственную любовь, в которой видит единственное светлое начало. Во многих стихотворениях проявляется индивидуалистическое утверждение всесильной творческой личности. Теперь обратимся к произведениям автора, и первым прозвучит отрывок из стихотворения «Гимны Родине» с сокращением. «О, Русь, в тоске изнемогая, тебе слагаю гимны я. Милее нет на свете края, о, Родина моя! Твоих равнин немые дали полны томительной печали, тоскою дышат небеса, среди болот в бессилье хилом, цветком поникшим и унылым восходит бледная краса. Твои суровые просторы томят тоскующие взоры и души, полные тоской. Но и в отчаянии есть сладость, тебе, отчизна, стон и радость, и безнадежность, и покой. Милее нет на свете края, о, Русь, о, Родина моя! Тебе в тоске изнемогая слагаю гимны я. Судьбы унылых приговоров я не боюсь и не стыжусь. Люблю я грусть твоих просторов, мой милый край, святая Русь». Стихотворение «Грустная светит луна». Грустная светит луна, плещется тихо волна, и над рекою туман. Тяжко задумался лес, хочется сердцу чудес, грезится милый обман. Чутко иду над рекой, шатки мостки подо мной, вижу я мелкое дно. Тень утонула в реке, город за мной вдалеке, возле молчание одно. Стихотворение «Затаился в траве». Затаился в траве и лежу, и усталость мою позабыл. У меня ль недостаточно сил? Я глубоко и долго гляжу. Солнцем на небе сердце горит, и расширилась небом душа, и мечта моя ветром летит в запредельные страны спеша. И на небе моем облака то растают, то катятся вновь. Позабыл, где нога, где рука, только в жилах торопится кровь. Стихотворение «Звездная даль». Очи ясные подъемлет дева к небу голубому, и на звезды глядя внемлет чутко голосу ночному. Под мерцанием звезд далеких, под блистающей их тайной, вся равнина в снах глубоких, и в печали неслучайной, тихо, робко над рекою поднимаются туманы, и ползучую толпою пробираются в поляны. У опушки тени гуще, лес и влажный, и дремотный, смотрит страх из темной кущи, нелюдимый, безотчетный, к к старику-отцу подходит дева с грустною мечтою и про небо речь заводит. Беспредельность предо мною, где-нибудь в раздольях света, за безмерным отдалением есть такая же планета, и с таким же населением есть там зори и зорницы, реки, горы и долины, счастье, чары, чаровницы, грозы, слезы и кручины. Не оттуда ль в сердце плещет греза сладостным приветом? Вот звезда над нами блещет переливным дивным светом. Это солнце и с землею, и на той земле мечтает кто-то близкий мне душою. К нам он взоры подымает, нескончаемые дали мерит черными очами, и томление печали отвиваются мечтами. Он иную землю видит, где так ярко счастье блещет, где могучий не обидит, где бессильный не трепещет, где завистливой решеткой пир богатых не охвачен, где клеймом недоли кроткий навсегда не обозначен. Скоро звезды гаснуть станут, расточатся чары ночи, и с тоской пугливой глянут размечтавшиеся очи. Осенью 1907 года Сологуб занялся подготовкой 7-й книги стихов, то были переводы из Верлена, по выходу которой запланировал издание 8-й книги стихов «Пламенный круг», воплотивший весь символизм Сологуба. Во вступлении к нему поэт написал такие строки. «Рожденный не в первый раз и уже не первый, завершая круг внешних преображений, я спокойно и просто открываю мою душу». Стихотворение «И это небо голубое». И это небо голубое, и это выспренная тишь, и кажется, дитя ночное, к земле стремительно летишь, и радостные взоры клонишь на безнадежную юдоль, где так мучительно застонешь, падение ощутивши боль. А все-таки стремиться надо и в нетерпении дрожать. Не могут струи водопада свой бег над бездной задержать. Не может солнце стать незрячим, не расточать своих лучей, чтобы рожденное горячим все становиться горячей. Порыв, стремление, лихорадка, закон рожденных солнцем сил. Пролей же в землю без остатка все, что от неба получил. Стихотворение «Жарким летом». Безумно душен и тяжел горячий воздух, лютый, красный. Дракон качается, напрасный и безнадежный произвол. Долину сонную объемлет изнемогающая лень, и тишина в полях, и дремлет лесная тень. Не отдыхает в поле жница, ее бичует лютый зной, не раз невольною слезой ее увлажнена ресница, серпом сгибается она, не видя грозных нив лазури, но близость бури, милой бури, ее томлению ясна, и ярой бури ждет долина. И неподвижно вся молчит, и только робкая осина тихонько листьями дрожит. Стихотворение «Хорошо, когда так снежно». Хорошо, когда так снежно, все идешь себе, идешь, напевает кто-то нежно, только слов не разберешь. Даже это не напевы, что же, ветки ль шелестят, или призрачные девы в хрупком воздухе летят. Ко всему душа привычна, тихо радует зима, а кругом все так обычно, и заборы, и дома. Сонный город дышит ровно, а природа вечно та ж. Небеса глядят любовно на подвал, на бельэтаж. Кто высок, тому не надо различать, что в людях ложь. На земле ему отрада уж и та, что вот живешь. В 1908 году Федор Сологуб женился на переводчице Анастасии Чеботаревской. Близко восприняв творчество мужа, она не ограничилась лишь статьями о поэте, а стала также вникать во все литературные связи мужа, стараясь укрепить их, стала, можно сказать, его литературным агентом. В 1910 году Федор Кузьмич с женой переезжает в дом на разъезжей улице, где стараниями жены был устроен настоящий салон, в котором собирался почти весь тогдашний театральный, художественный и литературный Петербург. В салоне на разъезжей устраивались специальные вечера в честь новых, молодых, интересных поэтов. Были вечера Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Игоря Северянина и многих других. Стихотворение «Ты печально мерцала». Ты печально мерцала между ярких подруг, и одна не вступала в их пленительный круг. Незаметная людям, ты открылась лишь мне, и встречаться мы будем в голубой тишине, и молчание ночи навсегда полюбя, я бессонные очи устремлю на тебя. Ты без слов мне расскажешь, чем и как ты живешь, и тоску мою свяжешь, и печали сожжешь. Стихотворение «Люблю мое молчание». Люблю мое молчание в лесу, во тьме ночей, и тихое качанье задумчивых ветвей. Люблю росу ночную в сырых моих лугах и влагу полевую при утренних лучах. Люблю зарею алой веселый холодок и бледный, запоздалый рыбачий огонек. Тогда успокоение нисходит на меня, и что мне все томление пережитого дня? Я всем земным простором блаженно замолчу и многозвездным взором весь мир мой охвачу. Закроюсь я туманом и волю дам мечтам, и сказочным обманом раскинусь по полям. Стихотворение «Звезды». Над безумием шумной столицы в темном небе сияла луна, и далеких светил вереницы, как видение прекрасного сна. Но толпа проходила беспечно, и на звезды никто не глядел, и союз их, вещающий вечно, безответно и праздно горел. И один лишь скиталец покорный подымал к ним глаза от земли, но спасти от погибели черной их вещанье его не могли. Стихотворение «На закат, на зарю». На закат, на зарю долго-долго смотрю, слышу, кровь моя бьется, и в заре отдается. Как-то весело мне, что и я весь в огне, эта кровь моя тает и горит, да играет над моею горой, над моею рекой. Вот заря догорела, мне смотреть надоело. Я глаза затворил, я весь мир погасил. После Октябрьской революции, которую поэт, в отличие от февральской, воспринял весьма скептически, появились материальные трудности. Печатать стали мало, и Федор Сологуб почти целиком переключился на переводы. А еще поэт сам стал делать книжки своих стихов. Обычно от руки писались 5-7 экземпляров и распространял их через книжную лавку писателей. Но в целом неустроенность быта и невозможность существования с продажи вещей и книг в конце концов побудила Федора Сологуба, принципиально бывшего против эмиграции, обратиться в декабре 1919 года в советское правительство за разрешением выехать. У жены развивалось психическое заболевание. Она не выдержала резкой перемены, произошедшей с окружающим миром. В 1920 году Сологуб повторно попросил, уже в личном письме к Ленину, разрешение на выезд за границу, но не получил его. Тогда, помимо Сологуба, вопрос с отъездом решался с Блоком, тяжелая болезнь которого не поддавалась никакому лечению в России. Рассмотрения по делам Сологуба и Блока затягивались. В конце концов, разрешение было получено, и отъезд в Ревель был запланирован на конец сентября 1921 года. Но в начале сентября произошла трагедия. Жена Анастасии покончила с собой, утопившись в реке, бросилась с Тучкового моста в реку Ждановку. И лишь спустя месяцы труп ее был найден. Смерть жены для поэта обернулась непосильным горем, которое он не изжил до конца своих дней. После смерти жены Сологуб уже не захотел уезжать из России. Стихотворение «Предрассветный сумрак». Предрассветный сумрак долог, и холод утренний жесток. Заря, заря, раскинь свой полог, зажги надеждами восток. Кто не устал, кто сердцем молод, тому легко перенести предрассветный долгий холод в истоме раннего пути. Но кто сжимает пыльный посох сухою старческой рукой, тому какая сладость в росах, завороженных тишиной. Стихотворение «Огни далекие багровы». Огни далекие багровы, под сизой тучею суровые, тоскою веют небеса, и лишь у западного края встает, янтарно догорая, зари осенней полоса. Спиной горбатой в окна лезет ночная мгла и мутно грезит об отдыхе и тишине, и отблески зари усталой пред ней попятившейся вялой походкой подошли к стене. Ну что ж, непрошенную гостью с ее тоскующей злостью не лучше ль попусту прогнать? Задвинув завесы, не кстати ль вдруг повернуть мне выключатель и день искусственный начать? С вводом в стране НЭПа книги Сологуба все же начинают издаваться в Советской России. Чтобы уйти от потрясений и трагизма в личной жизни и продолжить активную литературную деятельность, Федор Сологуб с головой ушел в работу Петербургского союза писателей. В январе 1926 года он был избран председателем этого союза. Деятельность в союзе писателей позволила ему преодолеть одиночество, заполнив все его время и расширить круг общения. Ведь к тому времени почти все бывшие крупные писатели и поэты дореволюционной России, к среде которых принадлежал поэт, оказались за границей. Последним большим общественным событием в жизни Федора Сологуба стало празднование его юбилея – 40-летие литературной деятельности, отмеченное 11 февраля 1924 года. Стихотворение «Печальный дар». Печальный дар анахорета, с гробниц увядшие цветы, уединенного поэта неразделенные мечты. Иных сокровищ не имею и никогда не соберу, судьбе противиться не смею, аскетом нищим и умру. Стихотворение «Как та крапива». Порос травой мой узкий двор, в траве лежат каменья, бревна, зияет щелями забор, из досок слажено и неровно, из растворенного окна, когда сижу один, лениво, под тем забором мне видна полынь да жгучая крапива. И ветер, набежав порой, крапиву треплет и качает, играет ею, вот как мной судьба капризная играет. И я, как та крапива, жгусь, когда меня случайно тронут. И я, как та крапива, гнусь, когда порывы ветра стонут. В мае 1927 года поэт серьезно заболел и с лета уже почти не вставал с постели. Явный мир Федор Сологуб покинул 5 декабря 1927 года. Тело его было похоронено на Смоленском кладбище рядом с могилой жены и недалеко от захоронения Блока. В завершении передачи о творчестве поэта Сологуба прозвучит стихотворение «Поднимаю бессонные взоры». Поднимаю бессонные взоры и луну в небеса вывожу, в небесах зажигаю узоры и звездами из них ворожу. Насылаю безмолвные страхи на раздолье лесов и полей, и бужу беспокойные взмахи, окрыленные угрозы моей. Окружился я быстрыми снами, позабылся во тьме и в тиши, и цвету я ночными мечтами бездыханной вселенской души. Максим Горький так писал о Федоре Кузьмиче Сологубе и о его лучшем поэтическом сборнике. Сологуб – прекрасный поэт, его пламенный круг – книга удивительная и надолго. Считая Федора Сологуба талантливейшим выразителем пессимистического миросозерцания, типичным представителем пассивного романтизма, Горький советовал начинающим писателям и поэтам изучать поэтику Сологуба. Стих его не яркий, но певучий. Избегая резких рифм, поэт широко пользуется аллитерацией, внутренней рифмой, прозаизмами, образами фольклора.